Эпилог. Кабинет Пояркова походил на штаб действующей армии. То ли атакующий, то ли отступающий, сразу не разберешь. Ясно было только одно – армия это совершала сложные маневры. Вбегали без стука референты в белых рубашках, выдавали свои доклады и, как положено, хорошим вестовым тут же уносились прочь. Звонили телефоны, то поодиночке, то все разом. У карты с умным видом стояли генералы. Сам князь, воевода, главный жандарм и слепой старик. Евсеев что-то увлеченно доказывал Пояркову, тыча карандашом в разноцветие знаков на карте. Фочин молчал и нервно теребил расслабленный узел галстука. А Кобяков просто подпирал стену. Толку от незрячего здесь не было. Дверь кабинета открылась, впуская сумрачного вида процессию. Сестра князя, Самойлов, оба манжурских безопасника, круглолицый татарин Юсупов и денщик княжеского племянника Холодов. Последний выглядел так, будто его колдовством подняли из могилы. Бледный, с плывущим взглядом и неуверенными движениями человека, который совсем недавно научился ходить. «А Василия-то зачем притащили?» — раздраженно бросил князь, едва дверь за вошедшими закрылась. «Он же не соображает ничего». «Так вы ж сами приказали сразу с самолета к вам», — буркнул Самойлов. «Всем». «Раньше надо было быть такими исполнительными», — отрезал Поярков. «Михаил». Дверь вновь открылась, впуская в кабинет шкафообразного горца. «Да, княже?» «Миша, уведи этого страдальца куда-нибудь, а то еще помрет здесь. Уложи и целителя вызови». «Сделаю, княже». Берсерк подхватил Василия под руку и вывел. «А вы садитесь», — бросил оставшимся князь и, подавая пример, сам занял место во главе стола. Евсеев с Фочиным уселись по правую и левую руку владетеля, а дядя Ваня остался стоять у карты. «Топляка на постой определили?» «Под охраной, Николай Олегович», — отозвался Самойлов. «Хорошо. Хоть что-то хорошо». Поярков коротко вздохнул и продолжил. «Ну и как, голуби, мы будем выкарабкиваться из этой выгребной ямы, в которую влетели по вашей милости. Есть у кого идея?» Подробности боя на аэропортовской трассе Гуанчжоу были князю прекрасно известны. Тот же Самойлов позвонил и доложил. Не сразу. После похищения команда потратила некоторое время на поиски племянника, а потом еще и минские безопасники подоспели, привлеченные сражением неподалеку от города. Не особо разбираясь, последние уложили все посольство лицом в асфальт. Пока разобрались, пока извинились. В общем, не меньше пары часов между боем и докладом прошло. Поэтому Поярков не стал задавать обычные для начальника вопросы вроде «Как вы могли проспать нападение?» И угрожать карами тоже не стал. Сразу задал деловой тон, отбрасывая в сторону поиски виноватых и предлагая сосредоточиться на разрешении кризиса. Ведь иначе как кризисом сложившуюся ситуацию назвать было нельзя. Напавшие на его подданных не просто отвесили оплеухи ему лично, не просто унизили, похитив второе лицо государства. Они лишили его род едва пробудившегося пророка. Силы, которая способна помочь пересмотреть огромное количество вопросов, от внутренних до внешнеполитических. Носителя дара, рождающегося не каждое столетие. Такой поступок нельзя было прощать никому и ни за что. Князь был готов пойти на очень многое, чтобы это дошло до похитителей. «За похищением стоит Ватикан», — подал голос Самойлов, ставший, видимо, старшим в группе в отсутствие племянника. «Или потрошителя. Но они в любом случае действовали по указке католиков. Я думаю, искать нужно в Европе, ближе к Риму». «Или в Африке», — сказал князь без выражения. «Там ведь где-то у потрошителей штаб-квартира. Или в Америках, где на каждую банановую республику имеется католическая миссия. Или в Австралии. Мне продолжать, Глеб Сергеевич». Самойлов отрицательно мотнул головой и спрятал глаза, коря себя за несвоевременную и необдуманную реплику. Поярков меж тем продолжил. «Джу Юань уже звонил мне. Приносил извинения за то, что подобное произошло на его земле. Заверял в полной готовности помочь с поисками Игоря и заодно коротенько рассказал, что за змеиное гнездо вы расшевелили. Надо сказать, моего...» Едва улавливаемую паузу князя заметили все. «Племянника особый дар находить неприятности посреди ровного поля. Какого хрена он вообще полез во внутреннее расследование чужой страны?» «Ты несправедлив к мальчику, Николай», — прервала князя Ирина Олеговна. «Он хотел не просто формально выполнить твое задание, но и проявил разумную инициативу. Ты хотел его испытать? Так вот, испытание прошло более чем успешно». Лицо Пояркова скривилось, будто он куснул лимона. Покачав головой, «Да-да, мол, молодец парень», он махнул рукой. «Ладно, Ира, что сейчас-то говорить? Давайте думать, что делать». «А что ты уже сделал?» «Поднял дружину. Они готовы лететь в любую точку мира. Активировал всю разведсеть, включая спящих агентов. Заручился поддержкой всех наших союзников». «Ты к войне готовишься?» «Если потребуется, то да, к войне», — жестко припечатал кулаком князь. «У нас украли Пифию». Слово вновь не прозвучало, но женщина его услышала. Некоторое время князь с сестрой фехтовали взглядами, заставляя всех находящихся в комнате слегка нервничать. Семейные разборки монархов не оставляют подданных равнодушными. К счастью, гляделки закончились достаточно быстро. Ирина Олеговна отвернулась, а князь, резюмируя, тихо произнес: «Если понадобится, я этот Ватикан по кирпичу разберу, если они его...» В его голосе было столько решимости, что проняло даже хладнокровного Евсеева. Он знал об арсенале княжеского дара и понимал, что слова его господина не пустая угроза. Он был способен сделать то, что сказал. Другое дело, что ответный или превентивный удар католиков не оставит и живого места от княжества Благовещенского. Поярков сам почувствовал, что перегнул палку с угрозами. Репутация – это, конечно, важно, но стоит ли она выжженной земли?